эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 26 ноября 2020 года, четверг. В виртуальной студии находится Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Доброе здравия, ведущий! Доброе здравия, слушатели! Рад вас всех слышать! Светлана Большакова находится в чатах Народного славянского радио, следит за порядком и принимает ваши вопросы и реплики. И Евгений Роденко, ведущий сегодняшнего живого эфира. А тема сегодняшнего живого эфира – «Дети Индиго. Как воспитать ребенка новой эры?». Александр в сегодняшнем эфире раскроет такие вопросы. Каковы характерные особенности современных детей? Как понять потребности своего ребенка – индиго, кристальных, серебряных, золотых? Что он чувствует в мире взрослых и почему ведет себя именно так, порой сильно озадачивая взрослых своим поведением? Как максимально развить потенциал своего ребенка? Как научиться налаживать взаимодействие в семье и разрешать конфликтные ситуации, возникающие с детьми? Во время эфира вы сможете погрузиться в ощущения своего детства, вспомнить свои реакции в разных ситуациях и сравнить их с реакциями индиго-кристаллов, оказаться на месте ребенка, понять истинные причины поведения индиго-кристаллов, и что с этим делать, и, следовательно, узнать, что больше всего нужно именно вашему ребенку, увидеть мир современных детей изнутри. Также в эфире вы станете участником практических упражнений. Это все будет в первой части сегодняшнего эфира. А во второй части Александр будет отвечать на вопросы, пришедшие на ресурсы Народного славянского радио. Александр, прошу тебя, начинай. Да, еще раз приветствую. Я хочу рассказать свой практический опыт. Последних 6 лет я темой занимаюсь. Во-первых, я сам ребенок кристалл, у меня кристаллическая аура, я ее вижу, понимаю, взаимодействую, поэтому я с практической точки зрения. За последнее время не только практики, поскольку я консультирую каждый день, в том числе и детей, и, ну, и по развитию, по личностному росту, по здоровью, поэтому я расскажу практический опыт. Плюс порядка изучил 20 книг по этой тематике. И я хочу сейчас подобщить такой обобщенный опыт, что это такое, потому что все люди как бы знают, слышали, понимают. Давайте сейчас вот обобщим все эти знания, а потом перейдем к практике, чтобы было понятно. Вообще большинство людей, интересующихся личностным развитием, ну или большей и меньшей той степени, знакомы с термином «дети индиго» или «дети кристалла» или «дети звездного времени». То есть больше 30 лет, а точнее с 1982 года, после публикации книги «Как цвет помогает лучше понять твою жизнь», Н. Е. Тепп, автор, впервые рассказал миру о феномене «детей индиго». То есть этот интерес к данной теме, в том числе среди педагогической психологии, возрасте, ну, тот прекрасно понимает. Но тем не менее, в том числе присутствует множество скептиков, критики этого вопроса, основополагающиеся на неоспоримых всяких контраргументов детских психологов и так далее. Также людей с экстрасенсорными способностями, несмотря на особые исследования и книги, и статьи, и перечень ознакомления, я чуть позже расскажу. То, что я хочу подать, я вот хочу все мифы, которые есть в интернете, рассказать практического опыта. Итак, первый миф. Дети с новым осознанием не существуют. Это просто выдумка, нет достаточно научно подтвержденных фактов. Такой вот есть миф. Современные научные технологии могут определить от частоты головного мозга до микромира человеческого организма. При этом не зафиксировали аномальные сверхспособности, а также активность головного мозга и других органов и систем детей нового тысячелетия. Это не так. Современные ученые США, Китая, Японии проводили ряд томографических анализов и подтвердили, что частота вибраций головного мозга детей с врожденными сверхспособностями, называемыми детей Индиго, кристаллы и другие, превышает в 3 раза. То есть до, ну так, ни много ни мало, 11 миллионов 350 тысяч герц. То есть от активности головного мозга обычных детей. Представляете, да? Ну, какая? Также есть специальное оборудование, позволяющее фиксировать тонкоматериальные оболочки тела человека. Это есть, это реально, это факт, доказано. Второй миф. Дети индиго-кристаллы – это дети с рожденными необычными сверхспособностями, интеллектуальными, творческими талантами, обладатели нечеловеческого иммунитета или отличающиеся способности ДНК, способствия как интеллектуальные, творческие, физические. Вот эти вот способности, многие понимают, они нарабатываются путем воспитания. И среди окружения есть ребенок, который попал под плохое влияние общества или отсутствие правильного воспитания родителей с принижением его уникальности поведения по окружающему миру. То из-за травмы психологических установок способности в раннем возрасте могут закрыться или не проявиться вовсе. То есть ДНК – это приемник тонких энергий. Как его настроить, так он и будет работать. И дети, проходящие в новое время, имеют настройки или прошивку, и они помогают восстановить изначальную ДНК. Путем своего взаимодействия они включают программы, которые ранее выключали определенные участки ДНК. В процессе можно, конечно, разблокировать, восстановить способности человека, альтернативное видение органов, тел, эмоций, мыслеобразов, телепатии. Я этим активно занимаюсь, помогаю деткам маленьким. И вот, знаете, такой пример. Для меня было большим открытием, когда я перепросматривал жизни выдающихся людей, смотрел, концентрировался. Один из самых простых примеров, и для меня это практическая мотивация была. Вот как там, допустим, тот же Никола Тесла стал таким? Никто не задумывается о том, как его воспитывали родители. Все его видят уже мужика с кучей патентов, с кучей открытиями и так далее. На самом деле его мама с детства, она ему помогала развивать воображение. Она ему закрывала глаза, говоришь, закрывай глаза, представляет. Благодаря тому, что он тренировал все это время, он в голове уже мог прокручивать, запускать механизмы. Он вначале продумывал действия, потом оно проявлялось в его сознании, потом в реальном мире. Это реальность. Третий миф. Аура людей индиго. Полностью индигового цвета, а у кристаллов кристально-белая. Ну вот хочу сказать так, результаты фотоауры, диагностики и всех ясновидящих, и меня в том числе, экспертам всегда безошибочно определяют, является ли обладатель неожиданной ауры. Вследствие развития и раскрытия потенциала аура сохраняется, но если индиго или кристалл был поврежден, психологическим воздействием общества, семьи, там, окружения, то аура может изменяться. Но в большинстве случаев она сохраняет оттенки голубых, синих, фиолетовых цветов у индиго и белых, золотых или радужных кристаллов, о которых я говорил, золотых или серебряных. Это мы об этом чуть-чуть позже поговорим, поэтому вопросы по ним будут потом. Следующий, четвертый миф. Индиго и кристаллы можно только родиться. Дети индиго и кристаллы несут в себе структуры души с новыми энергиями и вибрациями. Но тем не менее, обычный человек, работая над собой, повышая осознанность и используя медитативные техники и практики, может повысить уровень сознания и иметь кристаллическое тело света, похожее на тело детей индиго или кристаллов. Но тем не менее, есть души, которые имеют именно... приходят с кристаллических миров, это немножко другая структура. Но тем не менее, опять же, мы все уникальны по своей структуре, поэтому не надо тут прямо гиперболизировать. Следующее, пятый миф. Индиго и кристаллы знают свое предназначение. Все являются учителями, махатмами, спасителями Земли и основателями новых религий. Но об этом куча все написано. У детей индиго и кристаллов изначально встроены эти шаблоны пробуждения. Но не все делают по личным убеждениям или за своих страхов, воспитания, разные условия жизни. Это надо понимать. И у них есть сильные, конечно, космические учителя, которые ведут их. Главное им слышать свою душу, и тогда они будут пробуждаться. Кстати, у детей индиго связь с родом очень сильная. То есть дети кристаллы, они намного ближе с космическими сутями, так как они имеют кристаллическое тело света, и большинство слоев ДНК у них активировано. Дети индиго не настолько хорошо адаптивны в понимании предназначения, как кристаллы. Если дети индиго привлекают наше внимание к тому или иному вопросу и проблеме, то кристаллы просто несут вибрации божественной любви. То есть основная задача – активация людей. А по сравнению дальше, я еще сейчас главную характеристику по мифам, а потом про радужных, про серебряных или про золотых добавлю. Индиго и кристаллы – это жители новой эпохи, это следующий миф. обычным людям в будущей планеты Земля места нет. Вот такой тоже распространенный миф, он есть. Все мы единое целое, и индиго и кристалл это просто помогают вместе трудиться во благо великой эволюции сознания и роста осознанности человеческой расы. И переход ее в шестую расу осознанных существ. То есть те, кто не захотят развиваться на новой Земле, не будут, ну, конечно, соответствовать вибрациям планеты Земля. Я думаю, вы слышали про частоту Шумана. И на Народном славянском радио об этом предыдущие сказители тоже говорили. В обществе в ней будут болеть и в скором времени уходить, так как частота не будет совместима с их уровнем сознания. Следующий миф. Индиго начали воплощаться на Земле только со второй половины минувшего столетия. Так и есть. Что касается кристаллов, массовым количеством находились с 2005 года. Ну, там, понятное дело, первые группы первопроходцев в 80-х годах 20-го столетия, ну, индивидуальные личности воплощались ранее, привнося с собой великие открытия. Ну, я уже говорил, к примеру, кристаллы имеют кристаллическую структуру Леонардо да Винчи, Никола Тесла. Это я просто говорю по тому, что я смотрел, проверял. Далее. Миф восьмой. После 2012 года все дети рождаются либо индиго, либо кристаллы, либо радужными. Так и есть. Мало того, также будут приходить новые группы, серебряные, золотые, другие виды. Вот сейчас, с 2012 года, в основном уже практически даже индиго их меньше, там кристаллических больше, и там уже даже более другие виды. Я сейчас, я даже в этом эфире не буду перечислять, но я уже где-то порядка 32 новых видов детей наклассифицировал. И то это надо отдельно их исследовать и писать. Я как раз сейчас занимаюсь этими вопросами. Я думаю, через год поделюсь этими наработками. Не существует единого реестра детей нового тысячелетия. А это вот следующий миф. Запомните, в хрониках Акаши, вселенской хронике Творца, находится информация о всех и во всем во Вселенной мироздании. Но на земном плане такого единого реестра нету. Есть только небольшие группы, которые начали объединяться в сообщество, и организации постепенно приходят к идее. Да, есть, конечно, международная ассоциация детей индиго, но там еще далеко, ну, вообще не те цифры, которые мы там бы хотели себе видеть. Десятый миф. Большинство совпадений по одному из известных тестов с пересечением характеристик детей нового времени автоматически означает принадлежность к ним. Так как большинство детей нового тысячелетия есть тесты на проверить, ты ребенок индиго или кристалл, они есть в интернете в открытом доступе, то так и есть, но тем не менее есть еще не учитывать новые классы, подклассы, о которых я уже говорил, которые появляются. Данную классификацию тестов нужно создавать, дорабатывать и для облегчения работы, для предназначения каждого ребенка. Это вообще то, над чем нужно работать. Вот те многие задают вопросы, особенно педагоги говорят, ой, у нас там маленькая зарплата, а чем там нам заниматься? Ребят, изучайте новых детей, берите специализацию. Ну, потому что это целая, у каждого огромная специализация. Поскольку мы дети планеты Земля, то у нас есть похожие резонаторы вибрации, то есть альфа от 7 до 13 Гц, там транс и релаксация, бета с 13 до 35 Гц, обычная работа, и гамма, 35 и выше Гц, это творчество. Так вот, с 86 года частоты Земли стремительно начали расти, повышая вибрации всех жителей, вследствие чего у людей, которые низкие частоты вибраций сознания, которые, ну, так называемые обусловленные животными инстинктами поведения своего бытия, не могут справляться с вибрациями, поэтому сейчас у многих головные боли, коронавирусы там, и те, кто не справляется, они просто выпадают. Это естественно, это было предсказано в нашем календаре уже многие десятки, сотни тысяч лет. Это естественные процессы перехода с ночи сварога в утро, а потом в день сварога. То есть раскрываются способности находящихся людей в спячке. Ну, пока, понятное дело, из 5% проявленных способностей нашего мозга и структуры ДНК будут раскрываться больше. Таким образом, конечно же, будут уходить программы страха, обиды, раздражения, гнева, ярости, гордыни, превосходства с низкой частоты, и поэтому через войны, катаклизмы это все меняется. Сменяются энергии вибрации на энергии безусловной божественной любви. Но поскольку люди со старой прошивкой сознания не могут находиться и проживать свою жизнедеятельность, на смену эпох приходят новые сути, которые воплощаются. Кстати, вот детки, которые, они там вообще могут на тонком плане сидеть годами, и прямо ждать, когда они воплотятся. И это очень-очень круто, это даже благословенно, когда там души сидят и ждут именно в это время, в переходное время рождения, потому что они помогают с тех миров приходить, знания, энергетику и так далее. Сейчас о природе людей нового тысячелетия написано много книг. Хотите, я потом в рекомендациях их продиктую, естественно, как и обещал. Ну вот, допустим, в 1978 году Нэнси Темпл, американский психолог-экстрасенс, она заметила, что у них аура сине-фиолетовая, чем, ну, обычных среднестатистическая золотая там с примесями. Сейчас существует специальное оборудование, как вы знаете, фотоауры и методу Кирляна, которые можно сфотографировать. А вот, кстати, в 1777 году профессор Лихтенберг, изучая электрические разряды на покрытой порошком поверхности изолятора, наблюдал характерное свечение. Спустя почти столетие это свечение было зафиксировано в фотопластине и получило название фигур Лихтенберга. А в 1882 году свой способ фотографирования биополя человека ученым Наркевич и Отко назвал электрографией. Демонстрации эти опыта Никола Тесла в свое время показывал 1891 по 1900, наглядно показывал вопросы газоразрядной визуализации живых организмов. Я в реальном времени уже видел оборудование таких камер, которые сейчас есть, их можно купить, прямо вы заходите и прямо видите ауру своим физическим даже зрением, не тонкоматериальным зрением. Такое есть, такие высокотехнологии, аппараты существуют уже сегодня. Вот. Но, тем не менее, электрографические снимки делали знакомые с трудами предшественников и Битнер, и Прагорельский, кто захочет углубиться в эту тему, чешский физик Навратил, американец Нифер, немец Цапек. Все они, в принципе, о фиксации неизвестных науки излучений с 1905 года над парадом новых идей физики, революции, ситуации в обществе, как это было, ну, сделал прорыв Кирлян. Поэтому дети Индиго – это космические души, имеющие врожденный интеллект, повышенная чувствительность, внутреннюю справедливость. А это первопроходцы, которые помогают сделать первые шаги для смены мироустройства и основных жизненных ценностей человечества. Основной путь будут продолжать кристаллические дети, которые принесут мир, любовь, истинное знание и справедливость. Поэтому, в принципе, по большому счету, наша основная задача сейчас помочь построить общество для новых детей. То есть просто подготовить, чтобы они построили. У нас еще недоработки. А вот золотые и серебряные дети помогут отработать негативную карму прошлого тысячелетия, мешающую осознать личной реализации. Как я уже сказал, серебряные помогут отработать личную карму, а также очиститься от энергетических паразитов и активировать личный потенциал. Ну и после переработки в обществе и экологии придут новые радужные дети, они там точечно появляются, имеющие вибрации новой Земли, изучая при этом безусловную любовь. Приход детей нового тысячелетия, кристальных, радужных, золотых, серебряных, уже, кстати, упоминали, ну, все. Нострадамус, арабский пророк Абдрушин, пророчества в этом явлении имеются, кстати, даже в Библии, кто там для любителей. Ну, пример простой, вы можете прямо аж цитировать. «В последние дни, говорил Бог, я пролью дух мой на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, молодые будут видеть видения, а пожилых будут сниться пророческие сны». Ну, в славяно-арийских ведах это написано. В общем, в принципе, практически во всех святых писаниях об этом написано. На нашей планете есть космические циклы, которые все уже знают, которые длятся примерно, ну, это вот наше от центрального Солнца, галактики Млечный Путь, космическая душа проходит циклом 26528 лет. Как мы понимаем, процессы на нашей планете связаны с изменением стиля жизни на всех уровнях, поэтому эти приходы, они были цикличные. Раньше точно так же души высоковибрационные приходили. Одним из такого появления эволюции на Земле, ну, гуманоидной формы, мы называли расой. Сейчас мы являемся пятой расой, переходим из мышц. Основных книг по теософии 7 раз, и есть еще 7 подраз. Ну, наши предки все прекрасно знали гиперборейская, лемурийская, атлантическая, арийская, там та же, которая дарийская, ну и космогоническая, это та, которая сейчас. Ну, мы сейчас не будем говорить там в мелкие подрасы и углубляться и так далее. Это то, что есть. Поэтому мы сейчас пытаемся подойти к такому вопросу, причем смотрите, как интересно. Если мы вот берем по принципу энергетики, вот смотрите, как световые люди, вот давайте разложим. С первой по седьмой коренные расы имеют доминирующие стихии. Вторая и шестая раса – доминирующие стихии воздуха. То есть, если первая и седьмая – это Земля, то вторая, шестая – воздух, третья, пятая – стихия воды, и четвертая раса – стихия, опять же, Земли. То есть, в данном случае это круто, потому что у нас проходят, опять же, определенные энергии, которые очень-очень классно проявляются. Сейчас очень много гипнотерапевтов, там как Майкл Ньютон, Брайан Уэнсом, Реймонд Моуди, Долорес Кэнон, они проводили, погружали людей, и вот те люди, известные детки, индиго, кристаллы, маленькие, ну, просто очень многие обращаются к психологам, думают, что там у них ребенок какой-то неадекватный, они на самом деле воплощение достаточно известных людей, таких как Архимед, там и есть подтверждение перерождений, там, ну и многих-многих других. Поэтому на сегодняшний день произведено очень интересный процесс. Психологи Джен Тобер и Ли Кэрролл, это такие, знаете, которые вот практически все занимаются для деток, и доктор философии Хартман Тейлор, они опубликовали множество книг по воспитанию и проведению и от медицинских, и психотерапевтических действия Ричард Сигл делал, о том, как вообще взаимодействовать с детьми. И на сегодняшнее международное сообщество выработало следующее. То есть, первое, есть тесты интеллекта, шкала Векслера, VIES, и шкала Винне Стэнфорда. То есть, если вы хотите протестировать на всех уровнях своего ребенка, пожалуйста, первый тест. Тест индивидуальности MMPI или MCMI, тип IB. Если хотите еще углубиться, тест личности Роршаха, ТАТ и СКТ. Тест памяти WMS и тест Беннера. Специфические психологические факторы, которые были положены в основу классификации поведенческой модели людей. Структура семьи, обычаи, культура, мечты, особенно психологии, узы, привязанности, мифы, религия, осознанность, безосознанность. Ну и признанные теоретики психиатрии, там от Фрейд, Юн, Хадлер, Берн, Фром, Берн, Кляйн, Маслоу, Перле, Райх, Роджерс, Скиннер и Салливан и другие использовали различные системы. Ну, я все тестировал, которые вот работают с детками, а ну, в принципе, их можно использовать. И все, в принципе, тесты подтверждают, что способности детей шестой расы, новых детей, они однозначно выше. А по данным Национального фонда, вот этот Международный фонд помощи творческих одаренных детей, это некоммерческая, нерелигиозная организация, признана выявлять способности таких детей, ну и стараются помогать им всячески развиваться, то есть такие качества. Запомните, и вы можете проверить, ребенок ваш индиго или кристалл. Дальше мы об этом более развернуто поговорим. Итак, обладает повышенной чувствительностью, раз. Обладает чрезмерной энергетикой, два. Ему быстро надоедают любые дела, может показаться, что он способен сконцентрировать свое внимание только на очень короткое время. Три. Ему требуется общение с эмоционально устойчивыми и скованными взрослыми. Четыре. Восстает против авторитетов, если они не ориентированы на уважительное к нему отношение. Пять. Предпочитает самостоятельно выбирать способ обучения, особенно если это касается чтения и математики. 6. Может быстро терять эмоциональное равновесие, так как так называемое переполнен великих идей, но испытывает недостаток ресурсов в людях, способных помочь в реализации этих идей. 7. Преобладая знания эмпирическим путем и отказываясь от зубрежки пассивного обучения. 8. Не в состоянии сидеть на месте спокойно, если только не увлечен делом, приспосабливающим его для него личный интерес. Следующее. Весьма сострадателен, имеет множество, конечно, страхов, таким как страх смерти или потери близкого человека. Ну и самое последнее, если неудача постигает его в раннем возрасте, может бросить учебу, так как в процессе неприемлемого для него обучения развивается постоянное сопротивление такому обучению. Эти качества присущи детям и Индиго в данной организации совпадают, в принципе, с теми открытиями, которые я провел. И вот я все эти умозаключения подытожил, что одаренные дети могут замкнуться, это правда. И когда чувствуют себя в опасности или испытывают так называемое отчуждение и могут пожертвовать своими способностями и творчеством ради того, чтобы быть как все. И с этим я сталкиваюсь просто повсеместно, повсечасно. Просто родители не читают, не развиваются, духовно не растут, и многие дети, они просто не понимают, как это, и они закрываются. Поэтому у всех детей был высокий IQ, но тем не менее творческие способности заблокированы. Поэтому, ну вот если говорить, доктор, допустим, философии Кэти Мак Клокси, она является одним из ведущих научных консультантов по детям Индиго. Она предпочитает получать доказательным путем и доказала проявление способностей у одаренных детей и не только. То есть реально можно развивать. И в итоге у нас на сегодняшний день появляется где-то 4 класса. То есть первое – это гуманисты, второй класс – концептуалисты, художники и живущие во всех измерениях. Я со своей женой провел тест с 2017 года по 2019 год. Ну, даже если так брать, захватываем и этот год, буквально там начало этого года. Провели тест, мы по всем группам, пабликам разместили объявление с такими вопросами. Откуда вы узнали, что вы Индиго? И со всех пабликов, то есть это приблизительно 500 тысяч разных просмотров пользователей с разных сетей, были такие вопросы. Пришло осознание, что я Индиго. Друзья сказали, я им верю. Тест фотоауры. Ясновидящий сказал, я не знаю, Индиго я или нет, или у меня есть способности. До сих пор не могу понять, кто я. И это ко мне не относится. Пришло ко мне все паранормальные явления. Через меня проявляются сверхъестественные способности. И другой вариант. Так вот реально, пришло ко мне в осознание приблизительно 15%. До сих пор не могу понять, кто я. Но у меня есть способности там практически 23%. Не знаю, я Индиго я или нет, но у меня есть сверхъестественные способности 14%. И другой вариант проявления всех известных способностей 15%. Все остальные раскидано. Но они, вариант «я не Индиго», имеют меньше процента. Это так просто навскидочку, чтобы понималось. То есть это говорит о том, что на сегодняшний день мы реально понимаем по проведению анализа и по проведению такой статистики, что я начал проверять, кто эти люди, действительно совпадение есть, люди вот просто тыкали, они действительно понимают. Оказывается, действительно большинство из них действительно являются группы либо Индиго, а есть многие, которые являются Индиго и Кристаллы, но за счет того, что они не попадали под выборку, они голосовали. И это было интересно. Поэтому на сегодняшний день можно разделить на такие специализации. Итак. Первое. Дети-генераторы. То есть это те индиго, которые обладают множественными идеями и решениями, позволяющие людям творить и заражают людей любовью к творчеству. У них фиолетово-голубоватая аура, иногда бело-голубая. Большинство из них есть особенность управлять сновидениями, яснознанием. Это великодушные художники, архитекторы, изобретатели, актеры, писатели. Следующая группа. Аналитики. Этот тип позволяет докопаться до сути вещей и помогает сворачивать иллюзию, так называемую. В отличие от остальных людей, дети Индиго, данный тип докапывается до сути истины и старается ее донести обществу. Ну, это, конечно, не означает, что другие сути не могут это делать. Просто у детей Индиго, знаете, так ярко выраженная задача миссии данного договора воплощения. Они работают на частотах темно-такого сине-фиолетового цвета. Ну, вот, вот, ну, даже больше темно-синего. Следующая группа – защитники. Тип Индиго, которая внутренне чувствует ложь, несправедливость и всячески борется с ней. Это как и общественные деятели, так и отвечающие адвокаты и военные. Аура у них приблизительно золотисто-фиолетовая. Следующая группа – проекторы. Те, которые создают будущее, тенденции поведения общества, те, которые меняют ход поведения мышления путем проектирования и ценностей морали. Ну и главы, это могут быть и главы ассоциаций, объединений. Вот видели, молодые сейчас идут за права там, человека, создание новых технологий, авторы книг или там YouTube-каналов. В отличие от других видов, они проектируют течение в обществе и не сворачивают пространство. Аура розово-голубая. Следующее – это вожди. Те, которые ведут и вдохновляют других меняться, которые заставляют задуматься о истинном предназначении и сути бытия. Это лидеры, ораторы, будущие управленцы, цвет ауры фиолетово-оранжевый. Следующие – это ведуны. Те, которые являются хранителями знаний, желают их передавать остальным сакральные знания о науках и ценностях. Ведущие люди, психологи, философы, астрологи, нумерологи. Ну, тут у них цвет ауры фиолет. Седьмая группа – это целители, те, которые помогают исцелять душу и сознание, а также обладают пробуждать энергию в других людях. Цвет ауры фиолетово-золотистый – это знахари, травники, врачи, доктора нового течения, массажисты, мастера. Но я постарался максимально всех классифицировать, кого вспомню. Понятное дело, смежные профессии мы тоже туда же берем. Следующее. Воспитатели. Те, которые занимаются служением и воспитанием людей, подчинением их жизненных ценностей и устоев. Воссоздатели традиций, уклонов, преподаватели, мастера проработок, жизненных уроков, педагоги, воспитатели. Цвет ауры у них фиолетово-зелено-розовый. Ну и последнее, это очень такой интересный класс, возможно, вы такую классификацию не слышали, но тем не менее, они называются на тонком плане именно так. 999-е дети Индиго. Те, которые любят и чувствуют планету, которые помогают ее очищать, заставлять ценить ее, они владеют гиперчувствительностью, понимают животных, цвет ауры у них голубовато-розовый, бывает у некоторых, я видел, синевато-розовый. Еще есть такие, которые бывают золотисто-розовые. Но это массовые производства продуктов вегетарианских, сыроедческих, фермеры, экологи. Ну вот, в общем, все это туда. В данных исследованиях, вот тех, которых я видел, я могу сказать, всех, кого я тестировал, действительно у многих превышает частота мозга в разы. Вторая группа, это если мы сейчас поговорили о детях Индиго, давайте разберемся, кто такие кристаллы. Дети-кристаллы обладают способностью преобразовывать и трансформировать энергетику, как я уже говорил, имеющие глубинное понимание истины бытия, миролюбивые, желающие сделать мир лучше, повысить вибрации и чистоту сознания пространства, также всех живых существ. Эти сущности помогают наработать и создавать, преобразовать кристаллическое тело света у каждого представителя планеты Земля и перейти в более высокий уровень эволюции путем осознанности и действия взаимодействия с планетой. Ну, после квантового перехода будет наша планета называться Малдена, пока Мидгард Земля или так называемая Гая. В сути, отличие от Индиго позволяют, в принципе, детки-кристаллы позволяют трансформировать и преобразовать энергию, а детки Индиго, они генераторы. Понимаем, да? Эти преобразователи, эти генераторы. Поэтому можно отнести, что это командная работа. То есть ни в коем случае нельзя воспринимать, что каждый сам по себе. Это не так. По классификации, еще раз говорю, это сугубо моя классификация. Я не претендую на правильное, сейчас могут быть еще больше виды. Это сугубо моя классификация, как я их вижу. Детки трансформаторы, детки-кристаллы. Тот вид кристаллов, которые позволяют через проникновение в ауру других сутей трансформировать и запускать процессы переработки, отработки энергетики, кармы и не только. Это ходящие трансформаторы и преобразовывают энергию не только у людей, но и пространство. Через соединение единицы собственной энергии с другим человеком они отдают часть себя и таким самым образом помогают человеку поднять свой уровень вибраций. А кристалл отрабатывает негативную энергию человека. Цвет ауры кристаллически прозрачный, также может менять под цвет человека, как хамелеон, иногда и золотистый цвет. Ну, я это все брал с себя, с той тех структур, которые я вспомнил с прошлых жизней. Черные звезды – это деструкторы, которые разрушают старое, ломают систему, ценности кардинально действуют. В отличие от индиго, это души, помогающие выйти за грани допустимого человеку. Они помогают свернуть опыт эгрегоров и систем через разрушение или разборку. Цвет ауры, ну, серовато-белый, иногда бывает тускло-фиолетовый. Следующие контактеры, ну, уже это модное такое слово, ченнелеры, может кто-то слышал, вид кристаллов, занимающийся передачей божественной информации, а также знаний нового порядка. Это ченнелеры, контактеры, которые передают знания, навыки, поколения, ну, всех тех технологий, рад, цивилизации, вот астральщиков, для кого угодно. Цвет ауры фиолетовый, серебристый и золотой. Ну и последний классификатор – это строители. Вид тех, которые строят и будут строить новый мир, новые технологии, полезные для общества. Это мастера сакральной геометрии, сверхточных дисциплин, мастера рун, древних знаний, мастера света, хранители божественной сферы, проекции. А детей кристаллов можно заметить по их переливающейся ауре, которая просматривается или имеет гармоничная пропорциональная форма и проявляются знаки сакральной геометрии. А также у многих представителей видны проявления тонкоматериальных кристаллов в ауре. Ну, если мы вот говорим, у всех представителей кристаллов есть доступ к считываниям хроники Акаши, планетарному логосу, а также у некоторых представителей есть доступ к галактической и вселенской. Ну и если мы говорим о детках индиго, допустим, сравнивать, отличие ощущают в пространстве энергию, владеет большинство экстрасенсорными способностями. Если с детства родители хорошо воспитывают и не заблокированы внешней средой, то эти способности очень сильно развиваются. Радужные детки – это те, которые идут после 21.12.2012. Это космические сути, обладающие высоковибрационными световыми телами, ну и представители более высокой плотности, также имеющие высокий разум и интеллект, способные поглощать, излучать и энергии различных спектров и частот. В отличие от детей индиго, кристаллов, у этих детей уже полностью перестроена энергетика нового мира. Ну и, как говорится, человечество у них уже является кремниевые тела. Мало того, у них даже структуры ДНК в этом сейчас замалчивают, но есть уже очень много ученых, которые всячески об этом рассказывают и подтверждают. Даже вот профессор Горяев, царство пречистое, сварга пречистая его душе, об этом говорил. И тем более у них более совершенная матрица по раскрытию способностей, и у них уже их личная карма нулевая, они приходят с отработкой кармы рода. Это очень важно. Ну и дети вот радужные, они будут рождаться на протяжении до 2021 года включительно, потом уже будут рождаться, помимо других классов, массово дети-алмазы. А это более усовершенствованная версия детей кристаллов. Это, я уже сказал, ну вот там очень много о них писала Дорин Верче. Это дети среди тех народов, которые выделяются душевной теплотой и открытостью, те дети, которые несут знания, как наполнить, гармонизировать мир, который будет создан. Это дети энергии и творчества, у них будет приходить более 16 типов. Но это вот все идет. Небольшое количество детей золотых и серебряных, о котором я уже говорил, это души, которые показывают и раскрывают истинную индивидуальность в человеке, которые помогают стать уникальным так называемые ювелирами карма-коррекции и отрабатывать, ну, в славянской системе карна называлась, а отработки родовых программ, они являются отличием регрессологами, тета-хиллерами. Кто не знает, послушайте лекции по карме, я рассказывал на Народном славянском радио, в эфирах или на моем канале «Кристалл Энерджи» Александр Жирков. Эти дети, они позволяют раскрыть способности, ощущения у них тонких миров, реальности, и синхронизировать их реальность в жизни, у них это очень классно получается. Они так называемое написывают недостающие энергии у других, они прямо указывают на них, а также помогают людям перейти в другие миры. Ну, переключить через состояние. Очень, кстати, может быть, даже если вы художник, то вы можете, человек рисует картину, смотрит на нее и прямо смещает другого человека в другое состояние. Цвет ауры у них, соответственно, серебристый и золотистый. Приходят в этот мир, они сталкиваются с такими же трудностями. Понятно, мы живем в социуме, как и индиго, кристаллы. Ну, имеет отличие, у них повышенная стрессоустойчивость и желание трудиться, большой дачи общества. Основное отличие золотых от серебряных, помимо их спектров вибраций, это работа у золотых с кармическими родовыми задачами, ну, всяческими, то есть неважно, там, будь то вы там психолог, психотерапевт, а также задачами общества, это общественники. А у серебряных работа с индивидуальностью и восстановлением своих природных способностей. Отработка индивидуальной кармы. В том числе серебряные являются отличными борцами за справедливость, в том числе, кстати, экзорцистами. Тем самым борются с астральными паразитами, ну и так далее, зависимостями. Жизнь индиго, кристаллов, радужных, серебряных, золотых, она сопряжена, ну, конечно же, с трудностями. Сейчас основная масса этих деток, они очень требуют жить по правилам, им очень тяжело по конам, по совести, которые всегда давно жили, и они были придуманы абсолютом. А, ну, наше общество, к сожалению, не живет. Поэтому, и, как вы понимаете, от этого они очень сильно страдают. Им очень тяжело, они мучаются, бедненькие, в школах. Программы рассчитаны на обычных детей, и они, конечно, саботируют. И вы слышали такой синдром гиперактивного ребенка. В нашей системе образования уже говорят все о индивидуальном подходе и пытаются сделать первые шаги. Появляются частные школы, садики. Ну, пока это только просто капля по отношению к масштабах нашего общества, которое есть. Шаблонная программа, которая есть, она, естественно, не развивает. Поэтому у всех детей индиго, кристаллов, серебряных, золотых, радужных, благодаря активной структуре ДНК, они могут просто саботировать и противостоять различным вирусам, инфекциям из-за генетической памяти клеток, обладающих абсолютным иммунитетом. Мне был просто невероятный опыт, когда я видел, ребенок абсолютно здоровый, перетягивал болезнь родителей, то есть условно, родитель заболел, ребенок перетянул на себя, один день температура 40, родитель перестает болеть, он перегорает, на следующий день ребенок восстанавливается. То есть я, ну, уже замечал такие опыты. Детки такое делать могут. Все эти знания помогают сделать вывод следующее, что не значит, что все дети могут рождаться просветленными. Они обладают такими же качествами саморазвития, как и обычные дети, люди вообще. Но если дети откроют, ради чего они сюда пришли, и вспомнят контракт своей душой перед воплощением, а им это сделать намного проще из-за генетической предрасположенности, активности работы ДНК, то им будет значительно легче идти своим предназначением. Правда, в сложившемся обществе большинство детей и взрослых из-за множества психологических проблем и травм, как вы понимаете, а также воспитание в обществе, не осознает себя и вообще заблокирует. И поэтому они все закрывают эмпатические, высокоинтеллектуальные, телепатические способности, спонтанное исцеление, там, психокинез. Ну, некоторые там проявляются со временем, там тот же телекинез, но это только потом. Ну и многих деток, я замечал, у многих левитация, телепортация, это, ну, есть, это присутствует. Большинство детей, взрослых даже не подозревают о том, что они индиго, кристаллы какие-нибудь там серебряные, золотые. Кроме того, случаев, когда высшие силы позаботились, там у кого-то видения были, или род пришел и говорит, так, тебе там надо вот этим заниматься. Но таких очень мало. Тем не менее, большинство из них до сих пор спят. Наша задача, ну, это главное, пробудить их всячески. Как я уже говорил, есть специальные тесты, помогающие разобраться, обычный человек или представляет, ну, ребеночек индиго шестой расы. К сожалению, сегодня, еще раз повторюсь, тесты не классифицируют. Ну, ребенок индиго или кристалл, или радужный, или серебряный, золотой. Они просто выявят. Ну, а дальше вам уже надо с помощью разной методологии, как говорится, работать. А чтобы перейти к практическим примерам, как я уже сказал, я просто порекомендую ту литературу, которую вы можете прочитать дополнительно, ну, у кого детки такие уже есть, ну и, естественно, вы захотите, можете углубиться. Я уже говорил, Дорин Верчи «Кристальные дети», отличная, замечательная книга. «Грани реальности» Юрий Зимун, «Восьмой день творения». Очень классная книга того же Юрия Зимуна. Этерлинг, «Версия чуда. Дети индиго в России». Почитайте. Также «Дети индиго. Будущее человечества» Куртышева. Ну и, в принципе, Ли Кэрролл «Дети индиго». Вообще классная книга. И Ли Кэрролл также «Дети индиго. 10 лет спустя». Она проводила и продолжение «Дети индиго в современном времени». Ну и вот из таких последних «Марина Звездная. Позитив родителей детям и дети родителям». Ну и если кто-то хочет заниматься именно воспитанием новых детей, то есть очень классная книга Заряны и Нины Некрасовой «Перестаньте детей воспитывать, помогите им расти». Вообще классные методологии. Я всячески мониторю всевозможные методы воспитания детей. Они тоже классно описаны у Розы Гарифовой, «Индиго» книги. Ну, и я думаю, вы также можете найти там сотни книг, такие как вот у Тотер «За пределами детей индиго». Они достаточно классные, продуктивные, интересные. Чтобы перейти к практической деятельности, я вам скажу так. Ну, первые классные самые советы, которые помогают разобраться с ребенком и раскрыть способности, это правильное общение. То есть, ну, может быть, вам кому-то это не понравится, надо принять, что ваши дети имеют привычку, прошивку лучше, чем у вас. Поэтому 7 вещей, которые нужно слышать каждому ребенку. Я тебя люблю, я горжусь тобой, извини меня, я прощаю тебя, я тебя слушаю. Это твоя ответственность, ты можешь это сделать. И это очень важно, потому что если вы это деткам не будете показывать, не мешайте им, старайтесь им развиваться самостоятельно. И поверьте, если вы будете, ну, допустим, хвалить действия ребенка, а не его личность, то тогда он разовьет себя. Следующее, хвалить надо не за то, что у ребенка получается с легкостью, а за то, что дается с трудом. Таким образом, я уже говорил, нейронные структуры будут развиваться, аксоново-дендритные пары у ребенка расти, разблокировать те уровни структуры ДНК, и у него будет проявляться это одарение. Ну, я думаю, вы видели сейчас у многих деток, они там в маленьком возрасте пишут, играют, рисуют там с прошлой жизни. Хвалите ребенка, безусловно, без всяких либо причин, это важно. Подкрепляйте похвалу невербальными проявлениями, ну, опять же, улыбайтесь, обнимайте. К похвале важно добавлять собственные чувства, то есть, чтобы это не было механически, то есть это должно быть искренне. Хвалите за успехи в динамике, то есть сегодня ты в первый раз сам построил там башню, там, ну и так далее. Это поможет деткам раскрыться. Ну и если у вашего ребенка постигла неудача, поддержите его. Это, конечно же, очень важно. Я думаю, тут не надо объяснять, это вы и так понимаете. При этом очень важные моменты, которые нужно понимать при воспитании. Деток уже приучайте взаимодействовать с водой. Вода имеет свойство памяти. Они начинают чувствовать, видеть, слушать. У них эмпатия выше. Если вы с самого детства научите ребенка пить воду, и от этого только, ну, все, конечно, выиграют. Ну и плюс, не говоря уже о том, Вся задача воспитания – заставить человека не только поступать хорошо, но и наслаждаться хорошим, не только работать, но и любить работу. Рескин Джон в свое время говорил. И благодаря тому, что у вас на сегодняшний день есть очень много всевозможных игрушек, ну, и современное общество их очень классно продуцирует, я настоятельно рекомендую вот убирать. Вот знаете, такой классный стих, мне он очень понравился. Я думаю, вы сейчас поймете, почему. Забери у дитя телефон, поговори с ним о рыбках, птичках. Погоняй во дворе с ним футбол. Костер разведи, не используя спички. Проще гораздо сунуть планшет в детские руки, не державшие палок. Пора занять, пока занят ребенок, скорее в интернет, ведь лайки важнее пряток и салок. Дети сегодня не знают совсем, что делать с луком и рогаткой. Кроме игр онлайн, других нету тем, зачем нужны шалаши и палатки, царь горы на санках катания. Игр живых миллион. Подари ребенку воспоминания, забери у дитя телефон. Кто не знает, на сегодняшний день это очень важно, потому что дети тупеют, особенно родители, когда занимаются воспитанием. Я заметил, у многих, у кого проблемы с моторикой, я занимаюсь адаптацией деток-аутистов, очень активно деятельность, работа с инвалидами всевозможными. Но это отдельная тема, мы не будем сейчас говорить, почему там появляются, это целая-целая отдельная тема. Возможно, в вопросах у кого-то появятся такие, отвечу. Но скажу так, когда вы воспитываете ребенка и вы клацаете в телефоне, ребенок считывает вашу мимику. Если вы не смотрите на него, ну, в колясочке он там лежит, а вы себе клацаете, идете в колясочке, а раньше родители, они игрались, они взаимодействовали, и ребенок запоминает. Причем я напоминаю, что детки видят ауру и все остальное. И поэтому для них очень важно, на самом деле, элементарный момент, что ребенок должен реально понимать взаимодействие. В том числе старайтесь понимать, что ваш ребенок, он отлично взаимодействует, он отлично умеет работать в группе, он может задавать открытые вопросы. И это нормально. Если у вас нет понятия, постарайтесь ему помогать. Вот одно из класснейших практических действий – задавайте вопросы. Зачем и почему тебе это делать? Ну, за что? Категоризируйте и классифицируйте. Классификация играет важную роль в критическом мышлении, потому что она требует идентификации и сортировка в соответствии с правилом или набором правил, которые дети должны открывать и понимать. А вот помните, работа в группах, детки, они притягиваются к таким, подобное к подобным. А новое общество может только, вы же помните, эра лисы закончилась, сейчас эра волка, эра Велеса, только вместе. Дети становятся открыты к обсуждениям со своими сверстниками. Таким образом, они могут понять, как мыслят другие, и существует много способов решения проблем, взглядов на ситуацию, не только один. И вот когда мы задаем вопросы им, если ты будешь задавать вопросы, которые не имеют одного правильного ответа, ну, мы раньше нас учили, да, нет, а на самом деле, да, нет, наверное, у каждого есть 1000 вариантов. И если подходить к этому вопросу творчески, к ответу, не боясь дать неправильный ответ, то, поверьте, вы существенно расширите восприятие ребенка. Ну и, естественно, самый важный момент – позволить принимать решения ребенку самостоятельно. Помогите ребенку задуматься о плюсах и минусах, но не позволяйте ему сделать неправильный выбор. Затем оцените решение вместе и спросите, а как ты относишься к своему решению? Что бы ты сделал иначе в следующий раз? Ну, попробуйте, чтобы ребенок между собой пересмотрел. Есть очень много классных игр, которые развивают от кубика Рубика, заканчивая там домашними выращиванием кристаллов, не говоря уже о том, что можно там домашние вулканы делать, и очень много разных всяких класснейших подделок, которые на сегодняшний день развивают интеллектуальное мышление. Можно и радуги делать, которым деткам нравится. Ни в коем случае ваша задача перестать вот эти вот шаблонные фразы «ничего ты не умеешь делать» или не кричи так, или неряха, противный, противное, плохой, ты обижаешь маму, папу, сиди, заткнись, жизнь очень трудная, все плохо, денег нету, уйди из глаз моих долой. Понятное дело, это все программирует. То есть вы должны поменять, попробуй, у тебя еще получится. Скажи мне, пожалуйста, на ушко, давай пошепчемся. То есть меняйте, играйте с ним. Как приятно на тебя смотреть, когда ты чист и аккуратен. Всегда люди равны, но в то же время ни один не похож на другого. Я никогда тебя не оставлю, ты самый любимый. Я тебя люблю и всегда ты будешь со мной. Жизнь интересна и прекрасна, все будет хорошо. Ну, такого плана. Ну, или там, иди ко мне, давай со всем разберемся вместе. То есть старайтесь тоже, ну, как бы экспериментировать. Тогда у вас получится много-много чего. Естественно, одним из главных правил, наверное, как вы понимаете, естественно, желательно нужно планировать. Если вы планируете в будущем деток, к этим вопросам нужно отнестись осознанно. Во-первых, выбрать и место силы, и очистить организм, и очистить энергетику эффекта телегония у партнеров, если такие являются. Максимально очистить физику, подготовиться, совместное желание, спланировать там будущее имя ребенка или ну, всевозможные комбинации, чтобы потом к этим вопросам более осознанно подойти. То есть вы должны максимально развить в себе все ситуации для того, чтобы вы хотели притянуть ребенка той ну, высокоразвитой цивилизации, как говорится. То есть на сегодняшний день у нас должно развиться у ребенка доверчивость, нежность, непосредственность, любопытство, творческая увлеченность, изобретательность. Если вы не будете заниматься ребенком, у него появляется нежелание принимать, решения, инфантильность, капризность, хулиганство. Что должен делать новый родитель для того, чтобы воспитать детей нового тысячелетия? Забота, внимание, сочувствие, готовность помочь, контроль, правила поведения, социальные нормы и защита. Если вы это не делаете, у вас включаются генетические программы непроработки рода. Это наставление, поучение, запреты и ворчание. Ни к чему хорошее оно не приводит. Если вы уже пытаетесь взрослого ребенка ну, адаптировать или помочь ему, то есть уже новые дети, нового поколения должны быть с уверенностью, с ответственностью, с адекватностью, осознанность поведения, доверие, приспособление, анализ и разум. И это должно быть с использованием связи с душой, связи с сознанием, совместным знанием с Творцом, жить по совести, в благости, по конам. А если этого нету, развивается сухая логика, левополушарное мышление, которое у нас всячески пытаются культивировать нашими обществом, ну и так далее. Поэтому одним из класснейших методов, которые помогают вам развить еще способности, в данном случае он простой, я расскажу несколько практик, которые помогут. Ну, не говоря уже о том, что развивайте полушарное мышление, левое и правое полушарие, рисуйте вместе. Как я уже говорил, и вы знаете, древнеславянская буквица, без нее никак. Я проводил невероятный опыт на эфирах на Славянском радио и на других каналах. Для меня он был просто шокированным. Я несколько раз проводил этот опыт, ну, где-то раз 10 или 15 даже. Я был просто удивлен. Проводили мы тест. Маленькие детки, они не знали азбуку. Мы им просто приносили буквицу распечатанную. Ребенок, не зная азбуку, читает буквицу, которую видит в первый раз. Он читает все транскрипции образов буквиц, а азбуку прочитать не может. Ну вот просто этот феномен, мы снимали это на камеру, и мы были в шоке с разными родителями, что это есть. Поэтому однозначно я всегда рекомендую ребят, партнеров, которые здесь на Славянском радио неоднократно публиковались замечательные проекты ребят Ивана Царевича Серого Волка, замечательные Василисы, я думаю, ну, все знаете, и ребята буквики делают. То есть вот это очень-очень важные моменты, которые существенно помогут развить. Второе – это воображение. То есть старайтесь, чтобы ребенок все представлял. Пусть он закрывает глазки и представляет, как он будет делать, что будет в школе, расскажи. А потом конец дня, и вы проверяете. А ну, расскажи обратную связь. А ну, сошлось, не сошлось. Да, молодец, похвали свою логику, похвали свою интуицию. Попытайтесь, чтобы ребенок записывал, пробуйте. Пусть он все его знания, осознания, какие-то новые течения не отвергайте. Может, если вам непонятно, ну, проверяйте. Есть очень много тех, которые детки, они говорили про прошлые жизни. Уже есть очень много подтверждений о том, что детки индиго, кристаллы радужные, помнят прошлые жизни. И люди потом ездят, находят своих там, ну, прошлое воплощение. Кто там как закончил, это уже другой вопрос. Но тем не менее. То есть этим вещам не нужно отвергать. Нужно понимать, что, ну, это очень вполне может быть возможно. В том числе... Особенно большая проблема, с которой сталкиваются детки, это то, что они видят астральных паразитов, то бишь мама-папа ругается или какие-то вредные привычки, и ребенок там орет, кричит или там как-то себя непонятно ведет. Естественно, это, ну, всех шокирует. И не надо там его накапливать какими-то там антидепрессантами или садить его, что его надо сразу же к психиатру отправлять. Естественно, для ребенка это травма. Надо все-таки разобраться насчет, ребенок фантазирует или он действительно видит. И вы сами попробуйте, освоите какие-нибудь техники, практики, славянскую живу или спасы какие-нибудь. То есть для того, чтобы, ну, просто элементарно проверить, защитить энергетически квартиру, помещение, пространство. И вы тогда будете смотреть, ребенок как это видит, понимает. Очень классный метод, один родитель, один язык. То есть один из наиболее подходящих вопросов воспитания, это каждый родитель говорит на каком-то языке. Ну вот интересный момент, то есть если вы знаете, допустим, ну, вы хотите, чтобы ребенок разговаривал на буквице, хотите разговаривать на русском языке, хотите, чтобы он знал английский там, ну или еще какой-то язык, старайтесь, чтобы он переключался. Ребенок начнет разговаривать на многих языках. Понятное дело, что он, ну, будет использовать, общаться с ним можете по-бытовому, но старайтесь больше провоцировать его на общение. Если вы действительно хотите, чтобы он обосновал буквицу, пожалуйста, хотите другие языки, пожалуйста. Оно окупится очень быстро, этот словарь накопится у ребенка. Практика на каждый день. Старайтесь каждый день ребенку давать. То есть какая у тебя цель на день, какое у тебя знание, осознание. Хотите, изучайте язык, хотите, изучайте книжки, хотите, ну, что-то новое. То есть должно практиковать каждый день. Это ежедневная тренировка. Попросите у него потом расспросить, а как у тебя прошел день? Ну или попробуйте, чтобы он сам что-то приготовил. И время практиковать, в любое время вы это можете делать. Ни в коем случае, следующая техника, ни в коем случае не делайте вид, что вы его не понимаете. Вы должны понять, что если вы не понимаете, на каком языке ребенок общается, может быть, у него и знания. Я знаю детей, которые общались на непонятном языке, и это очень даже связанный язык, который классифицируется, и с ними можно общаться и понимать. То, что вы их не понимаете там, 2-3 года, это еще ваши проблемы. Когда произойдет, пытайтесь понять. Пытайтесь найти индивидуальный подход. Да, это сложная игра, но требует дисциплины. Старайтесь все делать вместе. Понятное дело, вы можете кушать вместе, готовить вместе, взаимодействовать вместе, ходить на природу. Во-первых, это работа с энергетикой. Культ еды поможет вам, во-первых, скультивировать семейные ценности, уважение рода. Ну и, естественно, и празднуйте святодни, славянские праздники. Таким образом, вы изначально уже формируете природу. То есть у вас уже будет нормально, естественно, дети потом не будут задавать вопросы. То есть если родители за столом, у них какие-то там родовые дни есть, какие-то праздники, гуляния, игрища. Ну, конечно же, это хорошо. Я не буду даже говорить, что нужно там, ну, мы исключаем тему телевизора и так далее. Старайтесь все-таки не засиживать детей с гаджетами, потому что это очень-очень усугубляет развитие ребенка. Старайтесь все-таки пытаться общаться, думать, как-то взаимодействовать. Но если же у вас по какой-то причине не получается или не хватает знаний, воспитаний, навыков, ну, тогда смотрите хотя бы вместе и заставляйте ребенка говорить. А почему это так сделал? А как? А что тебе понравилось? Ну, то есть старайте больше задавать вопросов, чтобы, потому что у нас, к сожалению, сейчас современные мультики, они очень извращенные, и дети потом очень сильно страдают по психике. Поэтому перед тем, как давать что-то ребенку, я рекомендую самим это просмотреть, отобрать, отфильтровать, а еще лучше старую подборку тех мультиков, которые советского времени было. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. И они там великолепные, истинные, глубинные смыслы. И читайте сказы, а не сказки. От этого толку будет больше. Поищите, посмотрите, можно найти. Ну, языковая среда, понятное дело, что не должно быть никакой брани. Естественно, если в садике, в школе, в социуме по какой-то причине у малыша появляются возможности кривить речь, ну, он пытается перенять у кого-то, попытайтесь, чтобы он осознал, что ну, это выбор других людей, ну, ты-то есть ты, зачем тебе? Если он начнет включаться, он не... В коем случае, то есть надо этот процесс очень быстро перехватить и словить осознание. Ну и кто читает много сказок, то естественно расширяет мировоззрение, фантазию ребенка. Ну поверьте, это дает просто существенный, огромный скачок. За это благодарность в том числе моим родителям, моим дедушкам, бабушкам, которые именно благодаря сказкам мне лично, допустим, сейчас легче было развивать способности и разблокировать, как показала практика. На завершение я расскажу очень интересную историю. Мы проводим всевозможные турниры, съезды деток маленьких. И такую мы провели большую конференцию. И мы решили сделать такой эксперимент. Детки от 7 до 12 лет, ну мы работаем и там до 16, по адаптации, по профориентации, в том числе помимо целительных техник практик. И вот решили в прошлом году и в этом тоже провести такой тест. Провести опрос. Из 782 детей провели опрос среди участников этих слетов. Кто, ну, там, напишите, пожалуйста, на ваше мнение, какие есть проблемы на планете Земля. Второй вопрос, как вы их решали? Третий вопрос, что бы было, если бы у вас было много денег? Четвертый вопрос, помните ли вы свои прошлые жизни? Если да, то опишите. Следующий вопрос, опишите, с какой вы планеты, ну, или там, какая у вас там душа, старая, молодая и так далее. Ну, было много вопросов, я просто рассказал ключевые. Самое парадоксальное в том, что все дети разные, с разных регионов, никак не связанные, писали практически одинаковые ответы. Никак не связанные. То есть, что нужно работать экологией, что нужно работать с коррупцией, что нужно выстраивать систему, что финансовая система рабства, что контроль это рабство. Ну, вот полностью всю проблематику от экологии, питания, воды, мышления, воспитания детей. Маленькие детки 7-12 лет это понимают. Вторые вопросы. Что бы было, если бы у вас были деньги? Запустили проекты, первое, по альтернативной энергетике, благодаря которым у нас бы энергия была бесплатной, и все бы мы могли иметь доступ ко всем вещам. Это, внимание, 80% детей, не связанные между собой, написали практически одно и то же. Злость, ругань, запретить алкоголь, сигареты. Это все пишут детки. Они писали и про, ну, много-много чего писали. И самое интересное, 90% детей, которые написали, только 10% написали фантазию, ну, с мультиков, там они скопировали. 90% детей описали точные планеты, где они, как они. Некоторые, где-то процентов 20, написали количество световых лет. Мало того, они написали системы, которые можно найти благодаря, ну, вы знаете, есть такой телескоп Хаббл, благодаря которому можно найти там, ну, разные всякие там онлайн-планеты, экзопланеты, системы. И они описали цвет Солнца, какого цвета, с точными координатами, с расстояниями расписали, мы нашли, вот просто проверили, нашли от начала до конца. И когда вы понимаете, что это пишут не один человек, не два человека, а десятки детей, ну невозможно это выдумать, придумать в точности, в долях там просто секунды с описанием планетарных систем и всего остального. И это реальность, не говоря уже о том, что огромное количество детей помнят прошлые жизни, имеют первичные способности. Поэтому, если вы с самого детства будете в том числе, а вы знаете, в древнеславянской системе всегда развивались уважение к музыке. И вот, кстати, кто не помнит, богатырей всех учили играть на гуслях, на музыкальных инструментах, потому что это работа с вибрациями. И поэтому, если вы приучите ребенка к какому-то музыкальному инструменту, ну, это было бы очень хорошо для его творческого развития. Ну, и если вы потом будете вести его по специализации, построите славянский гороскоп, будете учить его жить по совести, обучите его, и он будет делать правильный выбор и, ну, уважать родовую систему, нести и познавать, поверьте, от этого выиграют только все. Ну, в принципе, я думаю, что у нас сейчас будет очень много вопросов, на которые я постараюсь ответить, и мы придем к общему знаменателю. Благодарю. Благодарю тебя, Александр. Вопросов действительно поступило много, но прежде чем мы перейдем к ним, я хочу у тебя спросить, а есть какая-нибудь статистика, в каких народах больше всего рождается детей индиго? Я имею в виду черные, белые, желтые или красные? Ну, во-первых, такой статистики реально вообще нету. Во-вторых, я скажу так. Я вот пересмотрел и прочитал, ну, где-то с 20 книг, и все в интернете. Я практически читаю, общаюсь, посещаю все конференции. Я смотрю разных людей, разных деток с разных. Скажу так, во всех народах приходят и те. Ну, для того, чтобы компенсировать. То есть нельзя прям сказать, что там доминирующие тех или тех. Но скажу единственное, опять же, это субъективно, я же не могу со всеми пообщаться. Но с теми, с кем я увидел, допустим, Америке, Канаде, Азии, больше детей индиго. А у славянских народов больше идет кристаллических и радужных. Хотя вот у европейских сейчас идет так вот, больше индиго, где-то серебряные, где-то золотые. Там есть еще разные классификации. Там есть еще перламутровые, есть еще металлические. Ну, есть там просто очень большая классификация, причем я сказал, там вот классы, они идут под классы и под подклассы. Поэтому, прямо так нельзя сказать, где там больше. Но однозначно можно сказать одно. По-любому на страну есть один какой-нибудь гений, и тот, и тот, и тот, и тот. Но это специально сделано для того, чтобы был баланс на всей планете. Как мы понимаем, раньше было единое мир, единая цивилизация, независимо от того, хоть там оно все было разделено, но это все было единый народ, потому что у нас живая планета. И это мы только разделяем, потому что всем известный закон «разделяй власть», благодаря которому это все и произошло. Так мы сейчас это общество будем перестраивать. Точнее, не мы, а даже наши дети и внуки, и правнуки. Наша задача им помочь и не вредить. Это самое важное. И еще вопрос. Их же с каждым годом рождается все больше и больше? Да. Я скажу так. На тонком плане, на планете Земля, в очереди стоят 80 миллиардов душ. Поэтому, по факту, вы выиграли, хотите называть это слово тендер, на то, чтобы воплотиться сейчас, вы там убедили там десятки, сотни тысяч душ, что вам капец как надо воплотиться сейчас в своем роду и там решить свои задачи. Поэтому если вы будете халтурить, как-то там пойду на работу, на нелюбимую, получу зарплату, не буду развиваться, еще и буду вредные привычки иметь, поверьте, вас потом спросят, очень, в первую очередь вы сами, потом родовая система и остальные, и надо будет эту еще энергию возвращать. Поэтому я настоятельно не рекомендую просто потратить это время впустую. Работайте по максимуму, открывайте сердце, учитесь и пытайтесь делать вот все на 100-200%, все, что ваши силы для того, чтобы ваша жизнь, вашего рода жизнь, вашего народа стала лучше. Это мой вам совет и рекомендация. Если их рождается все больше и больше, это как-то будет влиять на мир, на Землю? Ну, в системе будет тяжелее контролировать людей? Знаете, я вот хочу всем сказать, для меня был такой классный пример, ну просто обалденный пример, из разряда хорошего. Я даже когда об этих вещах читал, я просто очень, ну даже приятно радовался, удивлялся. Даже детки, которые рождаются в кланах, таких как Ротшильдов и Рокфеллеров, они отказываются продолжать действия своих родителей напрямую. То есть они прямо отказываются. То есть они выступают, они являются общественниками, и они отказываются продолжать системное продолжение модели поведения эпохи Лисы. Поэтому, ну, независимо от этого, произойдет очищение. Да, надо какое-то еще время. Конечно, кого-то ломают, кого-то действительно, ну, кто-то там родители тираны. Но за счет того, что они приходят, общество будет меняться. Ну, вы же понимаете, что там у президентов. Я сейчас не говорю о биороботах, марионетках, клонах. Мы говорим сейчас о живых людях. То есть у тех, у кого есть, и он там что-то плохое делает, ну, не знаю, там, депутат Верховной Рады или Народной Думы, Государственной Думы, или как, да неважно, Сенат, это чего угодно. У них приходят, они домой, и дети им задают вопрос. Так, ну, неправильно. Я многих знаю, тех, которые дети приходят, и они прямо указывают своим родителям, что они делают неправильно, и так жить не нужно. И... Ну, конечно же, родители начинают там отговаривать, ну, так все делают, или надо же выживать, крутиться. А дети им прямо указывают. Причем уровень осознанности детей, он настолько крутой, вот просто чтобы понималось, как меняется общество. Пример, простой пример, очень простой пример. Ребенок выходит, маленький ребенок выходит и говорит, я шапку одевать не буду. Но только научился говорить. Шапку одевать не буду. Мама говорит, одень шапку, замерзнешь, зима. Он говорит, зачем? Я попросил солнышко, чтобы на меня ветер не дул мне это. И ребенок ходит без шапки. Несколько зим ребенок проходит, не болеет. Он говорит, зачем? Я попросил, чтобы мне холодно не было, чтобы тело мое нагревалось и все. И он может контролировать температуру своего тела. Это такой простой пример. Это самый-самый простой пример, как бы не говоря уже о том, что новые дети показывают, и там, мам, ну что ты там злишься, на тебя вот там черный этот волчок бегает. Ну, он указывает там на лярву или на какого-нибудь астрального паразита. Они не хотят уже продуцировать негативные эмоции. Не все, но большинство. Они просто понимают, что это плохо. Благодарю тебя, Александр. Я сейчас тогда поставлю отбивочку, мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос задает Марианна. Ребенку абсолютно неинтересна школа. Ребенку там явно плохо, а раньше светилось счастьем, как солнышко. Все это чувствовали. Как помочь ребенку с открытым сердцем гиперчувствительному? Ну, я уже говорил, это прямо тут надо, конечно, в идеале обращаться к специалистам и перевести его в школы, которые сейчас появляются для детей нового тысячелетия. Но это в идеале. Ну, высший пилотаж, чтобы вы понимали, до 7 лет вообще раньше родители должны заниматься воспитанием ребенка. Ну, я понимаю, это тяжело. По бюджету кто-то не может, кто-то не должен идти на работу. Это сложно. Но Я сейчас, конечно, не люблю говорить это, но мы сейчас в таких условиях карантина, который нас навязывают, и хочешь не хочешь, ты уже сидишь дома. И у вас сейчас самое лучшее время обучать его самостоятельно. Понятное дело, первое, вот есть 7 главных ошибок воспитания ребенка. Если вы это воспитание поборете, то независимо от того, какая ситуация будет, ребенок полностью перестроится в школе. Ошибка первая – общение больше не любить. То есть, если ты не будешь таким, как я хочу, я тебя не буду любить. То есть, из разряда ребенок думает так, типа, если я не буду выполнять… Знаете, вот я когда общаюсь с гиперчувствительными детками, ну, такими… Ну, там приходят, говорят, ой, там надо экзорцизм, или там еще кто-то в него вселился, или еще какая-то штука происходит, посмотри, глянь. Я прихожу и задаю вопрос ребенку, что тебе не нравится? Он говорит, а меня заставляют в школе читать стихи каких-то мертвых дядек. А я не хочу читать мертвых дядек, зачем они мне, я их вообще не знаю, я хочу свои стихи читать. Я говорю, а ты предлагал свои стихи читать? Да, предлагал, мне запрещают. Ну, вот логика, вот понятно. Конечно же, это очень сложно. Но тут есть вторая ошибка, это безразличие. Делай, что хочешь, но мне все равно. То есть надо делать не так, надо подойти. Вот строгости не должно быть. Ты должен делать то, что я тебе сказала. Попробуйте поменять стратегию из разряда, ну вот тоже забаловать не надо. Пожалуй, я сделаю это сама. Моему малышу это не под силам, и мама начинает делать за него уроки или начинает выполнять. Нет, надо поменять стратегию, нужно найти так, чтобы было интересно. Самый простой пример, ну, я очень классно привожу пример по воспитанию детка, ну, и на своем опыте, на, как говорится, там, на своем воспитании, как это делаю, через буквицу. А говорим, мы сейчас поиграем в тайную игру. Для всех вот они учатся, а ты играешь в шпиона. Вот ты изучай вот тайные знания и попробуй, вот сейчас там кто-то там будет рассказывать, а ты попробуй каждую буквицу разобрать, почитай, посмотри, подумай, и ты знаешь. Хочешь, пойми, углубись, ему интересно, он уже внутри видит игру, он уже пытается как-то взаимодействовать. Да, ему не нравится, скучно, потому что это для него и так понятно, у него в прошивке это старая информация, которая его деградирует. А если оно его вскрывает, увидеть там что-то новое, то, конечно же, ну, балование детей деньгами, конфетками, типа больше денег, лучше воспитание, это неправда. Поэтому вот эти вещи в воспитании детей, которые балуют, нет. Но тем не менее, есть очень классная метода, она мне очень нравится, из всех техник она работает классно. Это называется тучки-солнышки. Она очень простая, то есть на холодильнике, ну и где хотите, то есть я условно говорю на холодильнике, разработайте систему поощрения. То есть там каждый в семье получает по солнышку, если делает что-то хорошее. И там все члены семьи, мама, папа, там, и дети или один ребенок. И если ты делаешь, получаешь условно магнитик, там солнышко. Если делаешь плохо, тучка. И ребенок понимает за что. То есть он начинает делать, и он там по получении там, условно 5-7, там, неважно, 10 солнышек, сколько вы там договоритесь, получит что-нибудь. Во-первых, увеличивается мотивация, концентрация, ну и проявляются всевозможные моменты. В том числе и также можно замотивировать в школу. Есть еще другая беда. Беда в том, что у родителей наполеоновские планы, и ребенка так, ну я же уже прочитала, посмотрела, его надо заставить. Музыка, теннис, там, уроки, английский, немецкий. Не надо упустить шанс, такая большая конкуренция, надо ему раскрыть способности, ну и т.д. и т.п. И это главная проблема, потому что ребенок перестает жить. То есть вы должны понять, что у ребенка должно быть свое время, свое воспитание, ну, свои тайны какие-то, игры, прятки, какие-то секреты. Ну, не говоря уже о том, что, я не знаю, я где-то в 40 или 80, даже 80 случаях вижу, ну, прям 40 или там даже 80%, скорее всего, маленькие дети до 7 лет, пока они еще видят связь с прошлыми жизнями, они видят домовых, они не понимают, как с ними взаимодействовать, но, тем не менее, они, ну, начинают как-то делать. То, что вы их не видите, если вы будете обращаться к роду, к наставникам, у вас будет хорошая родовая память, у вас будет прямо интуитивно приходить мысли, о том, как, ну, что делать. Я даже мало того хочу сказать. Это по теме рода, и там в предыдущих эфирах я рассказывал. Для чего очень важно знать, кто ваши родственники. Если у родственника была специализация по воспитанию, то вы узнаете, что там, ну, какой-нибудь прадед или прапрадед по какой-то из линий был, то вы обращаетесь к роду и говорите: вот я обращаюсь к тебе, вот тот-то мой родственник, дай мне силы, у вас открывается родовая генетика, и вы произносите слово, вас ребенок слышит. Потому что у того, ну, неважно, родственника было там 9, 12, сколько угодно детей, и он знал, как их построить, его уважали, ценили, благодаря этому это все есть у вас. Поэтому используйте, развивайте знания, читайте, смотрите, пробуйте, мотивируйте. И поверьте, вы найдете ответы на эти вопросы, как замотивировать ребенка к современной системе образования. Благодарю. Благодарю, Александр. Я еще подумал, что у нас есть школа, есть еще специализированная школа, и есть, когда родитель сам обучает своего ребенка. Мне кажется, что вот это, когда родитель сам обучает своего ребенка, это самое лучшее всего. И может быть, когда ребенок отказывается уже ходить в школу, может быть, Марианне есть смысл заняться личным обучением своего ребенка. Я мало того хочу сказать. Ну, вот если хотите даже больше, вот ребята с Крамолы, такой есть портал, ну, я думаю, знаете, кто видел, смотрел на YouTube. Так вот, ребята, они даже сделали подборку славянских, советских учебников, которые были, оказывается, они до сих пор самые лучшие по воспитанию, их можно приобрести, купить, скачать. Если кто хочет, ну, заморочитесь этим вопросом, на самом деле это важно. Просто, ну, так думают, да, ну, старое, или там переплет ужасный, ну, знаете, как оправдание. Но вы забывайте, пожалуйста, что та же советская система образования, на ней работали по 5000 педагогов и вырабатывали самые лучшие стратегии обучения. Ну, пока мы не знаем тех там знаний, там, духовных училищ наших предков, дарисов там, и остальных. То есть мы там частично только их восстанавливаем, но массово у нас нету. В том числе и как массово у нас буквицу нельзя делать, потому что у нас нету еще специалистов. Но вы играючись, пытаетесь, потом кто-то пройдет коруницу, кто-то пойдет там, ну и дальше развивать. Поэтому в данном случае, если вы возьмете старые учебники, от прописи, заканчивая все остальное, поверьте, вы выиграете. Я вот сравнивал для себя, для детей, брал учебники и... ну, анализировал то, что есть сейчас, но это вообще кошмар. Это словом ужас, это даже нельзя назвать. И то, что там, там уровень, ты хочешь заниматься примерами, ну и всем остальным. А сейчас, ну, кроме извращенного восприятия мира, подсознания и больной психики, ничего не может быть. Поэтому обратите внимание на учебники, это очень важно. Благодарю. Благодарю тебя, Александр, полностью с тобой согласен. Реплика об Атбузоне. Наши предки тестов не делали, но по передным традициям в системе и системе в каждом рассматривали душу пришедшую, поэтому и давали имена и помогали двигаться в жизнь. Может, проще вернуться к традициям? Я отвечу на этот вопрос. Еще раз, я обращаюсь ко всем. Не у всех есть возможности и способности, ну, разобраться в этом. Но массовый зритель, который прослушает сейчас и не имеющий способностей, а раньше как было? Кто знает свою долю, а доля – это доли секунды. Об этом очень хорошо сказитель Виктор Максименко. Посмотрите его канал, послушайте. Он на Славянском радио делал очень много выступлений. Если вы знаете долю секунды, то вы ребенку посчитали астрологию, вы посчитали нумерологию, вы уже знаете его специализацию, вы знаете его уклоны в варновую систему, вы знаете его элементарно, с какого он чертога пришел. Все, дальше ты только контролируешь в пределах родовой системы его развитие и раскрытие. Конечно. А потом приходит имя, родовое имя, общинное, индивидуальное, духовное и так далее. И мы развиваем каждое качество. Но если вы это все дело пропустили, не знали, не развили, потеряли и скультивировали, и вам надо как-то сейчас понять или замотивировать ребенка, или скультивировать, или узнать его знания, навыки, то мы берем и используем тесты. Не хотите тесты, можете точно так же начать с астрологии и со всего остального. Но только если у вас уже ребенку 11, 12, 16 или там лет, и вы пропустили огромное количество элементов воспитания, то вам тяжелее. Если у вас есть связь с родовой памятью, у вас открыт канал ясновидения, яснослышания, ясночувствования, яснознания, ясновкус, у вас отлично все с мировосприятием, то вы сам уже учитель, мастер, ас. Тут вам никто не нужен, и никакой тест вам не нужен. Вы сами знаете, как по совести научить. Но это уже мастерство. Благодарю, Александр. Анжела Шимшур. Два вопроса. Первый. Ребенок Индиго. Он отличник в школе, медалист или не обязательно? Еще раз говорю, не обязательно. Вы поймите правильно. Нужно понимать куча вариантов. Сумму его прошлой генетики, сумму его прошлых воплощений, его задачу, его, ваша личная задача, ну, его натальная карта, ваше личное воспитание, его мотивация. То есть, ну, он может быть условно гением, но он быть двоечником, потому что, да, ну, не надо, у меня там, сейчас я там двигатель какой-нибудь бестопливный изобрету просто на коленке. Ну, потому что мне и так это все понятно, я тут уже с космических кораблей вернулся только что, а вы тут мне рассказываете, что за бред, какие-то цифры и законы физики, которые не работают, они по-другому работают. Он может просто саботировать это. Ну, элементарные просто процессы он может саботировать. И тут не надо вот прямо классифицировать, отличник, все, индиго. Или не отличник, все, не индиго. Это сугубо индивидуально. Тут старайтесь обращать внимание на стиль его мышления. То есть, если он супер креативный, ну, условно, может быть, он там, допустим, найдет самый короткий способ решения какой-нибудь задачи или проблемы, ну или там выполнения домашнего задания. Это подход креативный, то есть как индиго, как кристалл. А если ему там прямо тяжело, он там какие-то сверхусилия прикладывает, ну это явно не проявление, потому что, опять же напомнюсь, дети нового поколения, они используют душу и сознание, то есть высшее знание, они подсоединяется к своему высшему «я» и телепатически спускает с верхних уровней свои знания. То есть они, как знаете, как спецназ с поддержкой делают. Они знают уже ответы на эти вопросы, им эти вещи очевидны. А если они еще в уме, то это детки немножко других классов и специальностей, и специализаций. Поэтому просто обращайте внимание на стиль мышления ребенка. Благодарю. И второй вопрос от Анжелы. Как внешне определить ребенка индиго? Да никак. Тут, ну, знаете, я вам сейчас скажу, развиваете качество ясновидения, вы будете видеть ауру, и дальше вам не надо этот вопрос задавать. Это самый простой вопрос. Но он будет ярким, он будет выделяться по тем классам, которым я сегодня вам говорил. Ну, просто повторять целую лекцию еще раз не буду, это очевидно. Он будет выделяться среди других. Вопрос задает Аметиста. Здравствуйте. Если дети индиго или другие перенесли психологические травмы, то можно ли восстановить их способности по рождению и как? Сразу отвечу на этот вопрос. То, с чем я работаю и вот с детками занимаюсь. Ну, знаете, есть долгий метод, там психо-всякие коррекции, психотерапии, ну и т.д. и т.п. Да, это возможно, это тоже помогает. На сегодняшний день из всех 49 психологических методов реабилитации, которые использует современный мир, я протестировал все. Быстрее, чем буквица, я не нашел метода, который восстанавливает структуры ДНК, памяти, чакральную систему, сферы, ауру, тонкие тела, связь с ДНК и с предками. Учите вместе буквицу, смотрите иконы, которые там заложены. То есть, если вы будете работать, он начинает включать свое сознание, восстанавливать ДНК, перепросматривать, выполнять задания. Вы же не забывайте, пожалуйста, что у нас буквица имеет как положительное, так и отрицательное значение. Если он поймет, где там есть блокировочки, то очень быстро можно эти вопросы пройти. Но тут самое важное, поймите правильно, нужно подготовить. Если сознание ребенка вскроется, а оно не готово, то, что он начнет видеть, поверьте, когда вы начинаете видеть вокруг кучу энергии сущности, которые у вас шныряют по вашему дому, потому что вы живете в многоэтажке, и пока вы не научились ставить защиты, для вас это будет немножко травмирующий опыт. И те дети, которые начинают это видеть, или другие процессы, а вы понимаете, что он выходит на улицу, там эгрегоры алкоголя, сигарет, и там вокруг чудики летают. И он не очень хочет выходить или на улицу, где орут дети или там еще как-то себя ведут. Конечно же, он будет саботировать. Он вам не скажет, потому что он один раз вам сказал, вы сказали не выдумывай, забудь, не придумывай и так далее. Ну, эти вещи надо просто понимать. И надо подготовить максимально сознание. Если вам что-то ребенок уже начинает говорить, обратите на это внимание. Если у вас не хватает компетенции, либо читайте, смотрите, думайте, медитируйте, развивайтесь, либо идите к специалисту и дальше вместе это делайте. То есть обратитесь либо к специалисту, либо самому. Вы знаете, есть два правила, как развить способности. Либо стань мастером, либо найди специалиста. Все. Другого метода быть нет. Вот так. Ну или, конечно, третий, он сам научится, если вы его отпустите, но... Тут через свои шишки это, конечно, сложно, но можно просто, если у вас будет правильное воспитание, вы быстрее сможете разблокировать и исцелить этого ребенка, задавая вопросы и, опять же, тоже работая с родом, задавая вопросы интуиции, что я могу сегодня сделать для своего ребенка, куда мне пойти, что мне почитать. Вам будет приходить эта информация, дальше вы просто делаете техники, практики, которые вам перешли или передали в соответствии с нуждой. Александр, здесь в чате аметисты пишет. У знакомых дети видели, их покрестили, и они перестали видеть сущностей. Это очевидно. Ну, этот замечательный ритуал заблокирует, запечатывает и все остальное делает соответственно. Не говоря уже о подключении к другим эгрегорам. А сейчас же у нас новая замануха. У нас же вакцинация идет. И тут вообще... после этого замечательного ритуала вообще не будет видеть. Поэтому к этим вещам нужно... Ну, многие думают, что так можно пропустить одним ухом и забыть. А помимо здоровья, это еще блокировка тонкого плана. То есть об этом надо задуматься сейчас, а не когда это уже будет массово, повсеместно и обязательно. Ну, оно уже как бы практически. Но надо задумываться об этом. Если не хотите... Ну, поймите правильно... Если это произошло, есть обряд очищения, обряд именоречения славянский, который помогает очистить это от деструктивного эгрегора, вернуть родовую систему и дать энергетически взрослый статус, и после этого ребенок восстанавливается. Да, немножко время, конечно, нужно будет, потому что повреждена энергия эгрегором и так далее. Но это все возможно. Ну, то есть, прямо там уже капец какой, нету такого, просто времени больше, тратится энергии больше. Ну, конечно, если у вас там уже совсем все серьезно, и вы там долго и много-много процессов и травм, то, конечно, может быть, в этом воплощении вы не успеете. Все зависит от ситуации, каждая она индивидуальна, нельзя так прямо. А может быть, вы создадите такую хорошую карму и прямо пробьете и сделаете чудеса. Я знаю случаи, когда родители молятся, верят, делают системные традиции, почитают предков, проводят родовые праздники, там, всевозможные, ну, делают максимально. И на седьмой год у ребенка раскрываются способности и у родителей. И у меня есть такие примеры. То есть, можешь как там, ну, разово сделал, все там что-то побегал на Купалу, на Кострому, там где-нибудь, там, на Коляду. Да, ну, как бы, да, кто-то организовал, и хорошо. Это не должно быть ради забавы, это должно быть как стиль жизни. То есть, если у вас будет это как стиль жизни, поверьте, вы получите больше, чем iPhone с интернетом. Это гораздо веселее видеть тот мир, который он есть на самом деле. Надеюсь, я вас хоть чуть-чуть этим замотивировал. Или заинтересовал? Партизан Лесной. Как сказитель относится к системе Бронникова? Никак я к ней не отношусь. Юра Ярославль. Тета-хиллеры рассказали, что у меня душа мастера воплощения. В скобочках. Я так запомнил, что воплощение задуманного, материального. А я нахожусь в поиске своего дела, и пока понятия нет, что за дело будет мне по душе. Как мне найти себя, пробудить, раскрыть и уже начать приносить пользу в этот мир? Ну, я просто не хочу повторяться. Целый есть эфир на Славянском радио. Открой свое предназначение. Я там отвечал и на вопросы, и целый эфир был. У меня есть целый курс, там 24 занятия с домашними заданиями, практиками. Но если в двух словах, бери и делай. Просто берешь и делаешь то, что приходит тебе в голову, и оно тебе приведет к своему предназначению. Только действие порождает результат. Действуй немедленно. А если остановился, то как вода. Вода, которая остановилась, она превращается в болото. Александр Клочко. Люди находятся в четвертой мерности по уровню осознания. Дети Индиго соответствуют пятой мерности, то есть осознание человека. Как может людина воспитать человека? Правильный вопрос. И даже, скажем так, интересный вопрос. Только подождите, и очень важный момент. Многие забывают космический кон, который говорит, можно как подняться, так и опуститься. Ребенок точно так же может и опуститься и на четвертую, и на третью. И прошу на это обратить внимание. Это очень важно. У нас, я был в шоке, даже не думал, что такое бывает. У нас люди настолько сдеградировали, уже даже ученые фиксируют внимание, ребят, полтора ДНК, не два ДНК, две спиральки, а полторы. То есть насколько надо сдеградировать благодаря там, мату, алкоголю и так далее, для того, чтобы такое было. Поэтому ответ на вопрос. Ребенок, он приходит с потенциалом выше уровня, а родитель максимум может ему не мешать. То есть если родитель, ну, некомпетентен, ну вот он не знает в этом воплощении, не раскрыл. Ну а в прошлом воплощении он был, я не знаю, царем, к примеру, у него есть знания, и космические знания. И он просто через потенциал, через любовь, через свою генетику, он ему дал. Да, он может обычный работяга, но он не понимает в этом воплощении. Но на самом деле, ну это только в этом воплощении он там работяга. А до этого у него все было нормально. Вопрос просто в генетике. Тут надо понимать, если вы с большой любовью просто делаете свое дело, и ваш родитель просто не мешает вам, помогает, подталкивает. Но он не компетентен в каких-то высоких материях, чакрах, буквицах. Но он просто понимает и чувствует интуитивно, что для ребенка надо. Он понимает, он не игнорирует, он понимает, так, ага, элементарно, мы будем брать, так, что тебе надо, вот это возьмем. Мы берем элементарно, пытаемся культивировать лучшее и слышим, просто банально слышим, что тебе надо, я тебе это дам. Но не балуем, они анализируют. И тогда, поверьте, можно воспитать ребенка любого уровня, главное подсказки. Конечно же, на этот момент и родитель сам растет вместе с ребенком, и он его подтягивает. И это тоже, условно, некоторые дети, они вытягивают родителей. Для кого-то они учителя и ученики одновременно, как и все. Для кого-то они кармические партнеры. Ну, условно, поменялись местами. Вы были или родителями, или врагами вы из прошлой жизни, или любовниками. Кто там, кто по-разному. Надо, зависит от ситуации, какая вам надо пройти была. Поэтому вы, там, у вас проблемы с родителями. Потому что вот, пожалуйста, ваша задача пройти безусловную любовь. Ну, надо научиться. Евгения задает тебе вопрос. Здравия. Можно ли вывести ребенка из состояния аутизма? Дочь 5 лет. Раз не разговаривает. Еще раз говорю, все индивидуально. Просто аутизм – это тема разрушения и деградации там, структур мозга и отсутствия наработки тонких тел. То есть если делать всевозможные техники, практики, вот, тонкоматериальных моторики, которая поможет наработать эти тонкие тела, то, конечно же, это можно. Просто это тратится огромное время и потенциал. Особенно если это была прививка, которая угробила у ребенка, и это как следствие привело. В большинстве случаев это так. То, конечно, тут надо делать технику и перепросмотр, убирать кармические узлы, создавать другую временную линию, визуализировать. Ну, вот у меня есть хороший опыт и показатели, когда работаем с буквицей, у деток есть существенные результаты. Я знаю ребят, которые делают через музыку. Ну, то есть вот ребенком занимается постоянно музыкой, и ребенок включается, и он выравнивается только через музыку. Ну, за счет того, что он слушает, потом играет сам, неважно на каком музыкальном инструменте, ну, это там отдельно, у каждого музыкального инструмента, вы знаете, есть способности, зависит от частоты вибрации, я об этом рассказывал на лекциях по исцелению, каждый какой музыкальный инструмент за что отвечает, повторяться не буду. Но если вы будете пробовать, то у вас получится, по крайней мере, довести ребенка в ремиссию. Но если у вас будет понимание и желание самой научиться, возможно, вы поможете и ребенку, и сами поможете, возглавите потом целое течение по этому. Смотрите, опыт есть возможность, если это не кармическая ситуация у вашего ребенка, вас чему-то научить, ну, допустим, любви, безусловно, то, конечно, можно помочь. Ясно, солнышко спрашивает, а к индиго сущности цепляются? Ко всем. Ну, поймите правильно, можно и к индиго, и к кристаллу, и к радужному, до тех пор, пока есть энергия. Ну, если энергия слабенькая, маленькая, аура слабенькая, то, конечно же, можно пробить. Если ребенок включился, он уже в программе осознанности, ну, тут... вышибить надо уже так капитально поработать. Ну, я по себе знаю, то есть для того, чтобы там сейчас вырубить, там надо уже не одна сущность, а десятки и сотни, или более высокого порядка. А маленьких детей, безусловно, они могут точно так же через родовой канал, через родителей, через общество, через эгрегоры. Если ребенок включает осознанность, ну, если ребенок еще не готов включить осознанность, потому что его родители неосознанны. Единственное, что вы можете сделать, развивать родовую защиту и все возможные техники, которые помогут ребенку защититься. Вот у меня был прикол, вот я вам расскажу смешную историю по поводу уровня развития ребенка. Моя подруга, целительница, она мать пятерых детей, достаточно известная, она тоже читает лекции, она, ну, сидели как-то и в гостях, и ребенок говорит: «Мам, слушай, навскидку, ребенку 4 года, мам, слушай, мне надо срочно что-то делать, я только что забыл, как выглядит моя будущая жена. Вот помнил, вот реально помнил, как я с ней познакомлюсь, как она будет выглядеть, а сейчас забыл. Как же я теперь ее найду?» Поэтому, ну, мы посмеялись, и, конечно. Понимаете, да, то есть уровень какой. Они приходят, они уже все знают, что там, как зачем и почему. Это просто так, история из жизни. Аметиста задает вопрос. Как очистить эффект телегонии? И надо ли? Может, это хорошо, что лучшие качества от всех любимых передадутся ребенку? Нет, это неправильная история. Очистка – это отдельно, индивидуально. Я провожу, другие специалисты проводят. Это очень сложный ритуал, достаточно сложный, потому что там, ну, в общем, там надо чистить энергоновые структуры тел, привязки и там много-много чего. И однозначно самому без специалиста это сделать, ну, только этому разве что научиться надо. Ответ на вопрос, хорошо ли, что куча там партнеров. Ну, тогда, наверное, наши предки бы тоже делали какой-то не очень адекватный образ жизни, правда же? Я отвечу на этот вопрос очень просто. Смотрите, вы подключаетесь к родовой системе одного первого отца, условно. Потом все остальные дополняют. Почему ребенок вас не слушается? Потому что в нем генетика, там, неважно, 5, 10, 15, у кого-то и сотни партнеров. И он переключается. Он выпадает, выключается, берет болезни, программы, карму. И что ж тут в этом хорошего? А если у вас есть связь с одним мужчиной, с одной родовой системой, которая есть, опять же, и поддержка, и безусловная любовь и так далее, вы не распыляетесь, и жизнь ребенка не превращается, потому что я напомню эфир по карме, кто захочет, послушайте на моем канале или на Славянском радио эфир, я об этом рассказывал, 33% ваша карма, 33% карма рода, 33% карма прошлых жизней, 1% коллективная карма планет. А вот теперь представьте себе, что 33% родовая карма состоит из кармы вот этого всего кучи народу, и она суммируется, и ребенок проходит сценарий, ну и зачем это надо, если у него будут какие-то программы вообще неадекватные, не относящиеся, или еще более усугубленные, по закону подобия, по закону притяжения у вас были одинаковые партнеры. и они имели одинаковые проблемы. И еще больше у него усугубляется эта проблема и потом подсвечивается. Ну, проявляется в физическом мире, потому что ваша душа притянула огромное количество негативного опыта через генетику этих партнеров. И у него просто проявляется в жизни программы там нефарта, измен, злости, там, ну, да неважно чего. Поэтому я настоятельно рекомендую изучить опыт предков. Почему же? Иначе бы все тогда гуляли, тусили. Ну, так как это было в Атлантиде, видели, чем они закончили? Сейчас под водой, ребята. Поэтому давайте не будем проходить опыт Атлантиды снова. А тут она, аметиста, уточняет, что не куча была, а любимые все были. Это как-то влияет? Ну, сразу вопрос. Если они любимые, тогда почему их много было? Ну, оно, конечно, частично влияет, но тогда чего они ушли? Они же все равно имели программы, имели определенные качества, имели определенные характеры. И это все характеры на вас по-прежнему будут влиять. Ну, хочешь, не хочешь, косвенно или не косвенно. Какие бы они ни были самыми любимыми, у них есть негативные черты, которые будут проявляться. Да, безусловно, представители альфа-генетики могут сжечь ДНК-программы предыдущих партнеров. Но не забываем, что представители альфа-генетики не так уж и много. Или ведущих людей, которые могут затереть энергетические программы предыдущих партнеров. Ну, поэтому давайте не будем входиться в такие крайности. Вы можете в уме воспринимать, что так было все классно, радужно и замечательно. А на подсознании и то, что все вскрывается, и те мысли, какие у него были в эти моменты, ну, это совсем уже другое. А как очистить эффект телегонии? Ну, вы можете компенсировать его. Вы же понимаете, что эффект телегонии, он делает импринты, включающие программы на всех уровнях, на всех наших тонких телах. То есть, не говоря уже о том, что мы, ну, так называемое, засоряем все славянские тела, как мы знаем, это от Явия, Жария, Навия, Клубия, Колобия, Дивия, Свети, ну, или для по индусской системе классификации, эфирное, астральное, ментальное, казуальное, будхическое, атмическое. Поэтому ваша задача делать техники минимум 144 дня, минимум, а то и 3 года, ежедневные по визуализации, техники перепросмотра партнерами, отсоединения, визуализации каждого тонкого тела, очищение чакральных систем, растождествление контрактов на тонких планах. Ну, то есть, если у вас есть понимание, как это все дело строится, то, пожалуйста, я обучаю учеников своих только уже после прохождения курсов и открытия видения. До этого времени просто это фантазии людей, которые этим занимаются, и не более. Я очень многих видел специалистов, известных по всему миру, которые говорят, мне там очистили от телегонии. А на физике, по факту, потом проявляется в детях, в характере, в поведении, ничего такого не очищали. Что-то очистили на эфирном плане, какой-то кокон очистился один из всех, ну или два, три. То есть не будем наговаривать на многих, я тоже всех не видел же, но будем реально, это очень тяжелый, кропотливый процесс. Но если вы хотя бы начнете работать с намерением, с техниками, которые я вам уже сказал, 50, то и 80% вы однозначно сможете сделать самостоятельно. Есть чем заниматься долгими зимними вечерами. Да-да. А у тебя спрашивают, какие тебе делали прививки или тебя родители оградили от этого? Мне, слава богу, родители от этого оградили, но у меня произошла очень интересная ситуация, когда... Ну, вы знаете, есть обязательные прививки, которые нужны к армии. И когда проходил прививку на БЦЖ, я думал, честно, я коньки отброшу в прямом понимании слова. И потом мне пришлось за свою вот эту вот глупость энергетически, но это уже было в осознанном возрасте, и мне пришлось потом, просто зная то, что вот это все будет, то, что нужно получить бумажку, ну, без этого там никак. Но я на тот момент не думал, что можно как-то по-другому. то в данном случае мне пришлось очень интенсивно, внимание, 3 года ежедневных практик, техник очищения водой, чтобы восстановиться до того уровня, до которого мне делали прививку. Повторюсь, ежедневных. И тогда я только восстановился до того уровня. Хотя можно было бы этого не делать, а просто увеличить потенциал, а не восстанавливать до того уровня, до которого я потерял. Поэтому однозначно это, ну, это очень вредная штука. Последний вопрос на сегодня. Партизан Лесной. Зачем выделять, что ребенок, в скобочках, что уже радость жизни, индиго? Разве рассказ не касается любое дитя? Конечно, касается любое дитя, но мы должны понимать, что просто в данном случае сейчас уже любое дитя, оно имеет определенные специализации. И поэтому нужно просто понимать, что дети, которые приходят, они просто имеют внутренние особенности, которые более высокие, частотные, структурные, больше, расширеннее, чем предыдущие дети, как предыдущих наших поколений. И поэтому мы не говорим, что там вот эти дети такие. Нет, это просто, знаете, как вот давайте сейчас всех будем учить фотошопу 1.0, который когда-то придумали наши там условно предки. Но мы же правда не учим там людей фотошопу 1.0 или там Windows 95. Ну просто потому, что это не очевидные вещи. Мы сейчас используем какие-то более продвинутые системы. То же самое в данном случае мой рассказ сегодня был о том, что сейчас дети нового поколения, они имеют более продвинутые способности и технологии. Наша задача научиться их воспитывать, научиться самим соответствовать, научиться им, главное, не навредить. То, что нам дала возможность природой создать что-то более совершенное, чем мы сами, и не угробить это благодаря своей глупости, благодаря остаткам предыдущих эпох, бессознательности, слабости, поддержанию своим страхом удержания этой системы правительства, там, нашего общества, социума, эгрегоров. А без этого желания построить для этих детей, внуков, правнуков что-то лучшее, как минимум просто потому, что понимая, что рано или поздно мы потом, ну, кто-то воплотится в этих же родах, и он будет иметь лучшие параметры, как это знали наши предки. Они программировали и говорили, я у тебя там буду, у твоих там правнуков, я у тебя буду ребенком, я уже воплощусь, и я знаю, и для себя уже готовлю следующий путь. И это очень важно. Поэтому этот рассказ не на разделение, а на расширение восприятия. То, что все мы разные, но при этом все мы едины. Это дети нового тысячелетия. И наша задача не угробить их до того уровня, с которого мы пришли, а помочь им развиваться и понять, что мир безграничен, и мы сами загоняем себя в рамки. Благодарю тебя, Александр. Это был последний вопрос на сегодня. И по нашей традиции, которую ты уже знаешь, скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Знаете, мне очень понравился такая интересная история. Она очень коротенькая. Когда маленький мальчик подошел в комнату, и он говорит, я хочу тебе рассказать тайну. Ну, зашли, сели, он поклонился к уху и сказал мне, что мир болеет. А я спрашиваю, почему? Потому что все люди друг другу врут, друг друга используют и хотят хорошего только для себя. Мир болеет такими людьми. Но я поинтересовался, откуда у этого мальчика в таком маленьком юном возрасте такие мысли. Он дернул меня и спросил, а разве нужно много времени, чтобы это понять? Поэтому я желаю, чтобы вы и ваши дети, и ваше потом будущее, и ихние дети развивались, вы им дали все самое лучшее. И помните, что мне Бога есть за что благодарить. Со мной рядом те, кто всех дороже. Мне есть кого любить, мне в жизни повезло. Пусть повезет вам в жизни тоже. Я истинно желаю на то, что все ваши мечты сбудутся и ваших детей. Желание исполнится, все ваши цели достигнутся, прекрасная жизнь вокруг, ваши доходы и возможности приумножаются, и как все надо у ваших деток, у ваших родов сложится. Я знаю, что Вселенная – самый лучший друг, который поможет нам в любой момент времени принимать решения и формировать судьбу по совести и жить в благости. Слава нашим родам! Да будет так! На то наша воля! Слава родам! Благодарю за твои пожелания. Также благодарю тебя за сегодняшний важный эфир. Что может быть важнее, чем воспитание наших детей? Ну что, благодарю Светлану Большакову за труд в чатах Народного славянского радио. Благодарю слушателей за ваши вопросы и за вашу поддержку Народного славянского радио. Благодарю всех. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.